Похвальное слово каплунам. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Всякий доблестный каплун со страстьми владеть умеет. Телом здрав и духом юн, он полнеет и жиреет. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Ревность, вспыхнувшая в крови, каплуна не втянет в драку, и счастливцу от любви прибегать не надо к браку. Я хоть клятву дать готов, да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов, нет счастливей каплунов. Впрочем, многие из них захотят, славут мужьями, и с подругой дней своих утешаются дитями. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Проводя смиренно дни, достохвальные, досточтимы, ни раскаянием они, ни диетой не казнимы. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Ну, а мы-то, господа, в нашей участи несчастной, что мы терпим иногда от обманщицы прекрасной? Я хоть клятву дать готов, да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов, нет счастливей каплунов. Сами жжем себя огнем, хоть не раз мы испытали, и должны сознаться в том, что не скованы из стали. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Что ж, из ложного стыда выносить напрасно муки. Полно трусить, господа, благо клад дается в руки. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов. Нам ведь миру не помочь, в нем что час, то поколение. Прочь же наши, сразу прочь, молодые заблуждения. Я хоть клятву дать готов. Да, молодки, да, красотки, я хоть клятву дать готов. Нет счастливей каплунов.